на «Защищает любовь». На экране появилась первая из тех фоток, ради которых мама возвращалась в Ленинград. Мне очень настойчиво пришлось убеждать Щелокова, чтобы он дал согласие, дабы его изображение, да еще и в таком ракурсе, появилось на экране. И не скромно, видишь ли, ему и не солидно. Для уравновешивания, министр, все же, настоял, чтобы в фоторяд втиснули и Дорохоха Леонида Ильича. Да, пожалуйста, кто бы спорил, во весь экран появляется то самое изображение, когда моя смеющаяся рожица высовывается из-под локтей улыбающихся Щелокова и Чурбанова. Но начавшийся смех в зале резко прерывается. На следующем кадре я с закрытыми глазами лежу на больничной койке, а рядом склонившаяся медсестра. Третий кадр. Леонид Ильич цепляет мне, еще пионеру, на грудь медаль. В зале опять начинают аплодировать. То ли мне, то ли изображению генсека, который вживую восседает в первом ряду, рядом с большинством членов Политбюро. Четвертый куплет у Муромова предполагал экспрессию, и я, наконец-то поднявшись, вовсю заголосил, охраняя все то, чем мы так дорожим. Он ведет этот праведный бой, наше счастье и труд, нашу мирную жизнь, от беды заслоняя собой. Фотографии милиционеров опять стали менять одна другую. Появились групповые снимки, награждение красным знаменем на каком-то собрании и даже парочка панорамных, с торжественных построений. Пятый куплет повторял первый, резко снизив накал, я спокойно закончил, но простые и строгие слышим слова, боевым награждается орденом, не ошибся, все рассчитал верно, громкие продолжительные аплодисменты, пожалуй даже, переходящие в овацию, ишь, как вы растрогались, дорогие товарищи, погодите, посмотрим, как вы будете хлопать, услышав 0-2. Я несколько раз неловко кланяюсь и растерянно развожу рукам, аплодисменты только усиливаются. Проскользнув за кулисы мимо многообещающего взгляда Марины Баруховны, пока занятой, вместе с помощниками, выпуском на сцену ансамбля «Березка», я попадаю в объятия Клаймича и Завадского. «Витя, наш директор перевозбужденный даже не старается этого скрыть, сильно, очень сильно, с фотографиями, это отлично получилось. Дело в том, что во избежание ненужных разговоров, на репетициях помощники Пульяш, замещавшие дикторов, перед моим выступлением зачитывали просто название песни, а фоторяд содержал только фотографии милиционеров. Поэтому мои фото для Клаймича были такой же неожиданность, что и для зала. Коля Завадский вторил Григорию Давыдовичу, но я видел, что «Березка» уже вся вышла на сцену и мне пора удирать, прежде чем за меня примется разгневанная Мария Баруховна. 9. Прям человек с тысячи лиц. Епть. Я стоял перед зеркалом в просторной, хотя пока и не обставленной, прихожей нашей новой московской квартиры и увлеченно корчил рожи. Вот лучезарность улыбки Лады, вот милое обаяние Веры, а вот и морозящее высокомерие Альданы. Хм, а мне тоже идет, только над выражением глаз надо поработать. У Прибалтки взгляд абсолютно уверенного в себе человека. Такое изобразить непросто, таким надо реально быть. Я меняю позу. Теперь Клаймич, сначала скептически вздернутая бровь, а затем дружеское расположение к собеседнику. Ха, мрачное недовольство Ритлуева, азартная бесшабашность Лехи, легкая застенчивость Завадского. Нет, реально, в этой жизни способность к копированию у меня развилась чрезвычайно. Может потому что в прошлой я рос собой, а в этой я как шпион на холоде, приобрел способность моментально мимикрировать под обстоятельства. А что еще ждет впереди? Я задорно улыбаюсь зеркалу, не забывая демонстрировать белые зубы. Еще летом в Сочи, наверное, с полчаса совал себе в рот мамино карманное зеркальце и светил фонариком, пытался найти пломбы или кариес. Хрентушки. То ли нет ничего, то ли не нашел. Надо бы сходить к стоматологу, провериться, хотя идея добровольного визита к зубному звучит дико. Я благодарно улыбаюсь, кланяюсь своему отражению и прижимаю кулак к сердцу. В голове опять всплывает яркий свет прожекторов и овация вставшего зала. По большому счету, я ничуть не сомневался в успехе песни 0-2. Да, и никто не сомневался из тех, кто ее слышал. Эта песня и в мое время была очень удачной и вызывала теплые чувства, несмотря на все то неприязненное отношение общества к продажным, невежественным и тупым полицаям. А тут такая песня объективно намного лучше, чем пресловутая «Если кто-то, кое-где у нас, порой, как там в Квне пели». Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, на второй как будто тоже не видна, и на третий тоже е-е-е. Ха-ха, Но представить, что заключительная песня концерта будет иметь такой ошеломительный успех, я и надеяться не смел. А когда наши девушки завершили свое выступление, у меня, вообще, зародился червячок сомнения. Здоровый такой червяк, с питона. Уж слишком хорошо принял зал дебют «Виа Красные звезды». Хлопали так долго, что наши пожелательницы счастья, по указанию Пульяш, даже вышли на повторный поклон. Я тогда еще подумал, вот кому надо сейчас пробесировать с припевом еще разок. Но этого не было в сценарии. Поклонившись, звездочки покинули сцену окончательно. А пока я вместе со всеми поздравлял раскрасневшихся и радостно улыбавшихся одногруппниц, мою голову с непрошенным визитом посетила невеселая мыслишка. А удастся ли мне раскачать этот зал еще раз на такие же эмоции? В любом случае, концерт подходит к концу, и ответ на этот вопрос я сейчас узнаю. Опять полумрак на сцене. Опять я выхожу в круге света. Из нового только яростное шипение Пульяш мне в спину. Виктор, категорически, без самодеятельности, я умоляю. Ну, ее понять можно. С противоположной стороны сцены, тоже в круге света, навстречу мне вышла Синчина. Мечутся тревожные синие всполохи, звучит сирена и имитация переговоров по рации. Всем постам, на пересечении проспекта и улицы наезд на пешехода. Повторяю, наезд на пешехода. Водитель пытается скрыться. Веду преследование. Вызов по 02, вызов по 02. Скорая нужна. Уберите детей. Держите периметр. На экране задника сцены кадры с сотрудниками милиции. Вот оперативный зал с женщинами-милиционерами, отвечающими за телефонные звонки. Вот опергруппа спешит на вызов. Вот машина ГАИ с включенными маячками преследует нарушителя. Ну, поехали. Я выдыхаю в микрофон первые слова. Милицейский эфир разорвал тишину, и зажегся в ночи проблесковый маяк. В оригинальном исполнении было два мужских соло и одно женское, а сейчас с Людмилой Хаем Петровной мы делим песню поровну. Просто служба 02 охраняет страну, защищая ее в повседневных боях. Наши голоса хорошо совместимы, плюс поколдовали звукачи, и дуэт звучит замечательно, напряженно и проникновенно торжественно. Яркость экрана постепенно угасает, и сцена погружается во мрак. Только мы с Синчиной на переднем плане в ярком пятне света, она в длинном светлом платье, а я в своем безукоризненном темно-синем костюме от Шпильмана. А гардеробчик пора разнообразить. Сейчас, как круговерть немного отпустит, так сразу. На припеве загорается синяя подсветка сцены, и сзади нас обнаруживается хор МВД, над которым ярко-красным горят большие цифры, 02, 02. Пусть меняется времени бег. 02. Снова помощи ждет человек. 02. Неустанно хранит города. Во все времена. У меня опять, как на первой репетиции, по телу бегут мурашки. 02. И патруль милицейский в пути. 02. Это значит помощи спасти. 02. Это значит отступит беда. 02. 02. 02. Многоопытные фильманы Пульяш ошиблись. Бесирование припевом явно оказалось недостаточным. Песню, вполне, можно было исполнить повторно всю. Восторженная овация милицейского зала этого требовала, однозначно. Но, как говорится, регламент, есть регламент. Не держать же членов политбюро на ногах, весь зал-то встал. И не выгонять других артистов со сцены, пока мы с Синчиной снова будем исполнять песню. Так что, все ограничилось бурными и продолжительными. «Сынуля, завтрак стынет. Шевелись, а то в школу пойдешь голодным». Не хватало еще в первый день опоздать. Мамино предупреждение с кухни заставляет меня оторваться от любования своим зеркальным отражением. Ладно, попробуем сегодня маску Альданы, она мне больше всего подходит. Многозначительно ухмыляясь, несостоявшийся жрец храма Многоликого в Браавосе отвернулся от зеркала и двинулся на кухню лопать сырники со сметаной, а может и правда, посодействовать Зее в ее журналистские специализации и начать печатать в комсомолке отрывки из «Игр престолов». Ну, типа, как брат сестру чпокает и карлик рабынь жарит. Ха-ха. Строго говоря, первый день в новой школе был не сегодня, а позавчера. Мои попытки отвертеться от блатной ЦКовской школы понимания в семье Щелоковых не встретили. «Витюша, не говори глупостей». Светлана Владимировна решительно отмела мои жалобные стенания. «У нас в ней Игорь, Ирочка учились, я прекрасно знаю нынешнего директора, Юлию Захаровну, и никаких проблем у тебя там не будет. Если надо, и по экстернату договоримся». Жена оглянулась на супруга, и Николай Анисимович молча изобразил на лице полное согласие. Поэтому, еще позавчера, Щелокова лично возила меня знакомиться с директором школы. И вообще, следует отметить, что после нашего, моего и группы, триумфального выступления на дне милиции, семейство Щелоковых стало носиться со мной, как с писаной торбой. Все-таки, у Николая Анисимовича, да похоже и у его супруги, отношение к творческим людям, какое-то, хм, неоправданно трепетное. С другой стороны, так и я, вроде, все выданные авансы отрабатываю без сбоев. Да, еще как без сбоев. После окончания концерта мы все набились в маленькую гримерку с Синчиной. Я, звездочки, музыканты, Клаймич, шум, гам, смех, все друг друга перебивают и щедро фонтанируют эмоциями. Даже Альдана улыбается, ну, почти. В этот момент, около двери я слышу настойчивый голосок Пульяш и понимаю, что сколько ни бегай, а час расплаты за самодеятельные посиделки неотвратим. Но, проходите, Юрий Михайлович, проходите. Они все здесь, товарищи, расступитесь. Юрий Михайлович, прошу вас. И в дверном проеме появляется высокая широкоплечья фигура Чурбанова. Замминистра сначала с улыбкой рассматривает наши возбужденные лица, а затем довольно сердечно поздравляет всех с великолепным дебютом и несомненным успехом. Зять генсека жмет руку, стоящему рядом Клаймичу, а затем, встретившись со мной глазами, приглашающе кивает головой на выход. Под любопытными взглядами присутствующих я покидаю гримерку и через несколько минут оказываюсь перед другим взглядом. Из-под знаменитых бровей, никакого многолюдного банкета, знакомого мне по будущим временам, небольшой зал, скромно накрытый стол и только небожители. Брежнев, Суслов, Гришин, Косыгин, Щелоков, Устинов, Романов, подмигнул мне. Громыко, Капитонов, ну, это кого сразу узнал, а так еще несколько человек и я. С Чурбановым. Ха-ха. Три раза. Краем сознания фиксирую, что Андропова нет. Брежнев был единственным, кто сидел, когда мы с Чурбановым вошли, теперь сидим вдвоем. Генсек потянул меня на соседний стул со словами. Во, смотри, хм, какой здоровый уже вымахал. Голову, хм, задирая еще на тебя. Садись-ка рядышком. Меня хвалит. Дружно. Зачинателем выступил, естественно, Щелоков. Николай Анисимович. Буквально, лучится довольством, рассказывая про меня и мою группу. Рядом солидно поддакивает шефу Чурбанов. Поскольку некоторые из высокопоставленных товарищей помнят меня по охоте и тоже встречают очень доброжелательно, то мое присутствие никого не тяготит и позволяет даже подать голос. Когда первый секретарь горкома КПСС Гришин выдает какую-то банальную фразу на тему «Во, какая у нас молодежь пошла», я отрицательно мотаю головой и возражаю. Виктор Васильевич, говорят, молодость заканчивается, когда человек начинает лужи обходить, а я их уже пару лет как обхожу. Все смеются. Брежнев хлопает меня ладонью по спине и прижимает рукой к себе. Ну, тогда Михаил Андреевич у нас сразу взрослым родился, и сразу в калошах. Осторожные подобострастные смешки окружающих. Суслов криво улыбается, как будто ему тоже смешно. При наличии шила в одном месте, язык туда уже не помещается и я выдаю. Хорошо, что мама не знакома с Михаилом Андреевичем, а то постоянно ставила бы его мне в пример. Ноги надо всегда держать в тепле. Спародировал я воображаемую мамину нотацию. Сухой, высокий и тонкогубый 76-летний Суслов слегка косится на меня и улыбается уже нормально. Остальные весело смеются. Не зря я их фотографии запоминал и имена с отчествами зазубривал с айфона. Хоть понимаю теперь, кто есть кто. Неожиданно секретарь ЦК по кадрам Капитонов вспоминает про мой марш, который все вместе пели на охоте, и Устинов сразу же обещает дать приказ Александрову со мной связаться. «Давай, Дмитрий Федорович, хм, давай!» Поощрительно кивает генсек. «Витюша хорошие песни пишет, хм, правильные. Вон и на комсомол, и хм, для милиции. Пусть теперь и в армии будет. Еще успеваю пару раз вякнуть про то, как сильно помогают Николай Анисимович и Юрий Михайлович». Довольный Брежнев поучительно поднял вверх указательный палец и заявил: «Это правильно, хм, молодым талантам надо помогать. Главное, пиши, хм, побольше хороших песен. Как говорится, 15 минут общения с богами. При прощании мне вручают в подарок три книги: «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» с автографом автора Виктору, с пожеланием творческих свершений на благо нашей великой советской родины. Леонид Брежнев. 10.11.78. Белазар отловила меня после уроков. Дома наши стояли напротив друг друга и имели общий двор, поэтому идти из школы было по пути. Ты на самом деле уезжаешь жить в Москву? Одноклассница шла рядом, Ее голос звучал непривычно глухо, но нейтрально. «Да, там музыкальная студия и люди, с которыми я должен буду записывать песни. Свой предстоящий отъезд в столицу я хоть и не афишировал, но директор и учитель об этом уже знали. Так что и для одноклассников эта информация недолго оставалась тайной. Жаль, мне тоже», — вежливо соврал я. «После того, как я резко повзрослел и стал знаменитостью, а особенно после того случая в райкоме комсомола, я видел, что стал нравиться Белозер. А когда мы кому-то нравимся, нам это нравится. Так что, на симпатию девушки мне было пофиг, но я старался быть с ней вежливым. Ранний, еще неустойчивый, снежок легко похрустывал под ногами. За прошедшую ночь город полностью очистился от осенней грязи и слякоти, поэтому идти домой было легко и весело. Под это настроение просьба Белозер дать ей переписать магнитофонную запись песни 02 не вызвала у меня никаких возражений. Мы поднялись на четвертый этаж, и пока Ольга с любопытством изучала обстановку моей квартиры, я начал подбирать кассету, которую мог бы ей презентовать. Благо Клаймич дал несколько, на подарки. Ну, скажу честно, для меня было большой неожиданностью, когда мягкие и неумелые губы одноклассницы ткнулись в мои, а ее руки обвили шею. Черт его знает, если бы сразу, на следующий же день после концерта мы, с мамой и дедом, не вернулись в Ленинград, если бы нам с Верой хотя бы один свободный вечерок, мдя. А так, сначала мы просто целовались, точнее сказать, Оля этому училась на мне. Потом, ну, зачем ей это вообще надо, знает, что я уезжаю, перспектив нет. Нет же, сама полезла, причем, не только полезла, но и когда мои руки стали тискать ее приятно крепенькую грудку, сначала замерла, а потом, не возражая, продолжила целоваться. Ну, раз так, и мои лапы стали гулять по всему телу девушки. Спортивная попка, крепкий подтянутый животик, гибкая талия, стройная, но не худая, явно, занимается каким-то спортом, никогда не интересовался, чем живут мои одноклассники, вне школы, что-то знаю только про Димку и Рому, ничего не умеет. Боится, но идет вперед. Единственная симпатичная девочка в классе. Смугленькая. По-моему, мама молдаванка. Интересно даже, когда она нажмет на тормоз. Нажала, когда моя рука попыталась залезть под резинку колготок. Ведь, не надо. Прерывистым шепотом, но настойчиво. Так, что и правда понятно, что не надо. Не пустит. Ну, хоть какая-то разрядка. После всей той нервотрепки, которая была с этим чертовым чемпионатом, репетициями и концертом. Тогда, после милицейского концерта, мы все собрались в кремлевском ресторане гостиницы России. Хорошо, что мудрый Клаймич заранее договорился с директором, чтобы зал закрыли для постороннего обслуживания. Может, нас и получилось, не бог весть сколько, всего 24 человека, но ведь во главе с дочерью генерального секретаря. Хотя сумма за закрытое обслуживание в 750 рублей меня сильно впечатлила, и это не считая прейскуранта, ни хрена себе цены в СССР бывали. Впрочем, я тут много нового для себя в последнее время открываю, и чувствую, то ли еще будет. На концерт, в котором выступала их дочь, из Аматы прилетели родители Лады. Так я впервые увидел и познакомился с Владимиром Андреевичем и Татьяной Тихоновной Гребневыми. Владимиру Андреевичу было за 50, подтянутый, в хорошей форме, шевелюра без намека на лысину и удивительно немного седины, для его лет, строгий серый костюм и одинокая звезда героя социалистического труда на лацкане. Вот, те и на, его супруга, Татьяна Тихоновна, была невысокой, довольно стройной женщиной, в скромном платье, почти совсем седая, с приятным добрым лицом и постоянной улыбкой. Ага, узнаваемая улыба. По ней очевидно, что дочку в роддоме не перепутали. Если Лада к родителям льнула, то Роза Афанасьевна, в основном, общалась с моим дедом. Я даже не смог вспомнить, чья она мама, Владимира Андреевича или Татьяны Тихоновны. Вообще-то родители Лады были неожиданно пожилыми. Явно, родили дочку, когда им было хорошо за 30. Сейчас это большая редкость, и если верен папа не намного младше Ладинова, то ее мама младше Ладиной лет на 12-15. Самым удивительным можно было считать приход Альданинова Папахина. Нет, я, конечно, хорошо знал, на чьи имена заказывал Чурбанову билеты на концерт, но то, что Имант Янович снизойдет до ресторанных посиделок, не ожидал. Еще более удивительным мне показалось его общение с Ритлуевым. Оба встали у одной из колонн и через некоторое время разговорились, даже чему-то улыбались, В процессе, вишенкой на торте нашей компании, слегка перезрелой, но от этого не менее статусной, конечно, была сама Галина Леонидовна, но и присутствие Сенчиной с ее то ли помощницей, то ли администратором, на фоне дочери генсека, не терялось. Собственно, мы с Лехой Ленинградокой развлекали, поскольку со всеми остальными, кроме Клаймича, Сенчина и, тем более, ее спутница, знакомы не были. А сам Клаймич успевал сунуть свой общительный нос в каждую из небольших групп, на которые разбилась наша неоднородная компания. С некоторым напряжением, я понаблюдал, издали и затем, как оживленно эмоционально общаются друг с другом мама и Галина Леонидовна. К добру ли, наконец, прозвучало приглашение всем занять места за одним большим столом и директор нашей состоявшейся группы призывно постучал ножом по пустому хрустальному бокалу. Много речей, много тостов, поздравлений. Тамада из Брежневой был, как бы и не хуже, Клаймича. Так они поочередно и тамадили за столом. А потом уже случилась настоящая сенсация. В ресторан пришли Щелоков с женой и Чурбанов с Романовым. Бледный директор ресторана сначала долго и нервно кусал в углу губы и, наконец, как мне потом с хохотом рассказывал Клаймич, протиснулся к Григорию Давыдовичу и срывающимся от нервов шепотом сообщил, что спецобслуживание членов Политбюро и правительства в нашем ресторане бесплатное, поэтому 750 рублей мы обязательно вернем. Что ж вы сразу-то не предупредили? Вот тогда этот знаковый разговор и произошел. Щелоков целенаправленно подошел знакомиться с моей мамой, правда взяв с собой супругу, и колесо судьбоносного разговора закрутилось. Переезд в Москву, квартира, трудоустройство в системе МВД и т.д. Бедная мама. А еще справа и слева министру подпевали Светлана Владимировна и Галина Леонидовна. Затем снова тосты, теперь уже за тех людей, без которых не было бы сегодняшнего успеха. За Щелокова и его супругу, за Галину Леонидовну и ее супруга. Ха-ха, шучу. К Чурбанову все присутствующие относились с должным пиететом. За нашего дорого Григория Васильевича. Ну, а когда время перевалило за полночь, не терявший головы и памяти, Клаймич поднял тост за день рождения Чурбанова. Для большинства присутствующих это было неожиданностью и, под утихшей было, стол разразился всеобщими поздравлениями и здравицами. В тот вечер я только и успел, что мельком один раз поцеловать Веру около туалета. Поэтому, когда в ее трусы оказалось нельзя, то в мои оказалось можно. Ой-ей-ей, на минет мне одноклассницу, ой, дурак. Сподвигнуть не удалось, но и всего остального ей хватило, чтобы уходить от меня с подаренной кассетой и квадратными, от неизведанных ранее впечатлений, глазами. Следующие два дня Белазар то ли крепилась, то ли раскаивалась в своем падении, но в школе со мной, практически, не общалась. Зато в четверг, сама встретила у школы со словами: «Пригласишь в гости?» Полноценного секса у нас с ней не получилось, но значение такого умного слова как «петтинг» Оля узнала. Ну и сподвиг, это тоже. Зачем, кроме того, что просто хотелось, даже не знаю, скорее всего от неожиданности. Да, от неожиданности. В мое время, или, правильнее, в моей жизни, все строилось на логике и выгоде. То тебе надо и ты даешь что-то взамен, то ей надо, и ты опять что-то даешь взамен. Материальное, естественно, ущербно, ну, как есть, как было, даже тут, в этом времени. Веру я сначала разводил, потом уламывал. Пусть не материально, так психологически. А с Белазар, ведь не любовь, не было этого, и знала, что уезжаю. Так что и выгоды не могло быть, и не из похоти. Не очень-то ей и хотелось. Так почему, и почему некоторая, весьма многочисленная категория девушек-женщин, всегда тянулась к знаменитостям? Почему они рыдали на концертах мальчиковых групп? Почему отдавались мальчикам из «Ласкового мая» только за то, что те поют в одной группе с Юрой Шатуновым? Почему, не знаю, но именно поэтому, мдя, вот такая невнятная версия, другой нет. А до всего этого была еще история в самолете. Мы возвращались в Ленинград рейсом Аэрофлота. Мама, дедушка и даже Леха спали в своих креслах, а меня некие потребности погнали в туалет. Стюардесса была знакомая, та самая, которая видела, как меня к трапу в Пулково привезла черная «Волга». Постояли в спящем салоне, поговорили. Ты на самом деле автор «Карусели» и «Городских цветов». Да, я видела тебя на концерте ко дню милиции. А почему тебя подвозили прямо к трапу? Ей 25 лет. Ее зовут Жанна. Я даже не улыбаюсь, услышав имя. Не обещаю написать песню. Просто спрашиваю номер ее телефона. Зачем? Ты же живешь в Ленинграде. Уже нет. Руководство страны считает, что мне надо жить в столице. А, ну, ладно. Только домашнего нет. Записывай рабочий. У тебя есть ручка? Вот, тоже. Зачем? Но ведь продиктовала. Мои наивные надежды перевести дух после концерта, посвященного Дню милиции, развеялись, как утренний туман. После возвращения в Ленинград, мама стала активно готовиться к переезду в Москву. Мое предложение продать мебель и переехать налегке было встречено полным непониманием. Румынскому гарнитуру немногим больше 5 лет, он как новый еще. А спальню, вспомни, мы ее купили всего 3 года назад. Да, купим все в Москве новые. Деньги же есть. Попытался я аргументировать свое предложение. Деньги, действительно, были. Причем, вполне официальные. За октябрь на мамину сберкнижку ВАП перевел 3652 рубля. Хотя, я, откровенно говоря, ожидал большего. Все-таки, в августе было 300, в сентябре уже 200 и хотя в октябре 3600, но рост явно замедлился. Учитывая, какие траты предстоят в Москве, официальных денег будет не хватать. Я даже попытался разговорить на эту тему Ларису Львовну, заместителя руководителя ленинградского ВЭПа, которая, по поручению Смольного, лично курировала молодое дарование. Товарищ Захарская относилась ко мне с заметной симпатией. Подозреваю, что в основном, из-за моего авторства «Карусели». Я, конечно, давно заметил, что одна и та же песня пользуется разным уровнем популярности в разных возрастных группах. Например, «Карусель» нашла своих преданных поклонников среди женщин слегка за 40, как раз возраст Ларисы Львовны. Витя Захарская затянулась фирменной «Мальборо» и затушила окурок в пепельнице ракушки с надписью «Ялта-75», стоявшей на ее столе. Основные отчисления за песни идут только из ресторанов. Что популярно у ХМ, отдыхающей публики, то и вызывает денежный ручеек к автору этих песен. Захарская хрипловато засмеялась, а потом продолжила объяснять мне принципы финансовой успешности песенного творчества. Возможно, ты удивишься, когда узнаешь, что сегодня самые финансово удачные авторы – это не классики и даже не Дунаевский с Пахмутовой, а такие сочинители, как Антонов и Добрынин. Лариса Львовна усмехнулась, причем Антонов богаче, поскольку отчисления получает одновременно и как поэт, и как композитор, да еще и сам поет, но это уже идет от концертных сборов, а там своя специфика. Я обратил внимание, что концертную тему Захарская развивать не стала. Впрочем, про левые доходы от гастролей я уже достаточно начитался воспоминаний в интернете. Гораздо больше меня интересовало, какими должны быть песни, которые принесут максимальные отчисления их автору. Что и попытался выяснить у замруководителя ленинградского ВЭПа. Исполнение песен на радио, по телевидению и на больших концертах приносит от силы процентов 10 от общей массы всех отчислений, но даже разовое исполнение песни в телевизоре. Захарская уже снова курила и сейчас подняла дымящуюся мальборину, как указывающий перст, привлекая мое внимание к важности своих слов, делает песню популярной и дальше уже разносит ее по всей стране. Разумеется, если это хорошая песня и она, ХМ, неофициальной тематики. Лариса Львовна внимательно на меня посмотрела и продолжила, чуть понизив голос. И если в Ленинграде ты уже сейчас входишь в первую пятерку по авторским отчислениям, то по меркам Москвы, пока не приблизился даже к двадцатке. Короче, из своего прощального посещения ленинградского ВЭПа я вынес подозрение, что ресторанную жизнь страны Советов пора осчастливить откровениями, типа «кайфуем» и «шашлычок под коньячок», тьфу, какая гадость, не шашлык, конечно, и, тем более, не коньяк, а сами, так сказать, откровения. Что касается мебели, то мы ее в Москву, все-таки, повезем, не сразу, но я сумел сообразить какую, чуть было, не сотворил глупость. Дело в том, что Клаймич уже настолько подружился со щелоковским завхозом Калининым, что совершенно беспроблемно договорился с генералом об использовании, для переезда ленинградской части группы в Москву, грузовика из гаража МВД. И суть моего озарения заключалась даже не в том, что в ленинградском ПАГАТ, производственном объединении грузового автотранспорта, очередь была расписана месяца на полтора вперед, в конце концов, есть кого попросить, чтобы решили эту проблему, а в том, что лучшего способа для транспортировки в Москву моих сокровищ, чем грузовик МВД, и придумать было нельзя. Однако события стали развиваться так, что сам переезд меня почти не затронул. Все просто. После концерта ко дню милиции песни «Мы желаем счастья» и 02 зазвучали по радио каждый день и, наверное, в каждом концерте по заявкам, какие только были. Естественно, меня заказывали, в основном, милиционеры и для милиционеров, а девчонок заказывали все. Обе песни выстрелили сразу, и на редакции радиоканалов обрушился вал просьб передать понравившиеся композиции. Уже в понедельник днем Пульяш позвонила Клаймичу и сообщила, что дирекция ЦКЗ «Россия» передала записи обеих песен в Госкомитет по телевидению и радиовещанию. Вообще-то, это была обычная практика, удивляло только то, что из гостелерадио запросили персонально именно эти песни, и запросили так быстро. Ведь даже, чисто физически, письма с заявками трудящихся, за неполные 3 дня, не могли дойти в редакции. Оказалось, дошли не письма, а телеграммы и радиограммы. Из отдаленных регионов, от экипажей кораблей, от именинников и для именинников, от трудовых коллективов и даже отдельных граждан. Так сказать, современные СМС. Подобный запрос на записи – это очень многообещающий факт. Голос Клаймича по межгороду звучал хоть и искаженно, но с большим воодушевлением. «Вы, Витя, там постарайтесь ускориться с переездом в столицу». Да, собственно, никто и не тянул. После общения со Щелоковым в пятницу – запрос о переводе в структуру МВД поступил на мамину работу уже в понедельник. Перевод в кадровых службах считался чем-то более почетным, по сравнению с обычным увольнением по собственному желанию. Так что пора уже было приступать к сбору вещей, и время снова спрессовалось, как во время чемпионата и концерта. Даже хуже, только я повесил трубку, поговорив с Клаймичем, как телефон затрезвонил вновь. На этот раз звонил генерал-завхоз Калинин. Ну, не могу я преодолеть к нему внутреннюю антипатию после знания, причем и звонил-то мужик с приятной новостью, готов смотровой ордер на нашу новую квартиру в Филях. Надо приехать посмотреть, расписаться в ордере и заселяться. Эту новость я, естественно, передал маме, вернувшейся домой после работы. Мама ринулась звонить деду и, уже через день, я, мама, дед и примазавшийся Леха, снова в Москве, осматриваем будущую жилплощадь. Новая квартира понравилась. Кирпичный дом, явно, малосерийная планировка. 2 комнаты 20 и 18 метров и целых 15 метров кухня, культовое место для советских граждан. Если добавить к перечисленному, холл метров на 7 и 2 балкона, то картина станет полной. В Ленинграде у нас была совсем неплохая квартира, в свое время, полученная от государства дедом, в бытность его начальником кафедры в ВМУИМ, Фрунзе. И, все равно, новая московская была намного лучше, как говорится, Щелоков не пожадничал. Конечно, со съемной квартирой на Тверской не сравнить, а с моими будущими двухуровневыми хоромами на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, тем более, но, по советским нормативам, мы получили, на двоих, максимум возможного. Над дальнейшим улучшением условий, как говорится, буду работать самостоятельно. Клаймича, встречавшего нас в Шереметьево, буквально, распирал от новостей. Я с Юрием Михайловичем разговаривал, буквально, час назад. Несмотря на все старания, голос нашего директора подрагивал от сдерживаемого торжества, ему из гостелерадио звонили, сам Мамедов. Они хотят поставить выступление наших девушек в предновогоднюю утреннюю почту. Поскольку для поездки в Москву мама и дед брали на работе только один день, то в столице я остался под присмотром большого брата. К счастью, Леха уже уволился со скорой и был зачислен в штат студии мастером по свету. Поэтому сейчас мы вдвоем, скрючившись в 3 погибели, крепко держим за щиколотки Веру, которая стоит в раскрытом окне 26-го этажа Минтижмаша, расположенного в одной из книжек на проспекте Калинина. Стараясь не показывать страха, девушка улыбается и беззвучно раскрывает рот, на фоне ночной Москвы, в унисон моему орущему кассетнику. «Снято», сообщает оператор, и Вера, наконец, получает возможность выдохнуть. Иначе нельзя, пар от дыхания помешает съемке. На улице к ночи, почти, минус 10, причем, на высоте еще холоднее, да к тому же, сильно дует мерзейший ветер. Татьяна Геннадьевна быстро накидывает на плечи дочери пальто, Клаймич сует Вере в руки чашку с горячим кофе, а на подоконник, опасливо всматриваясь в темную бездну под ногами, в одном легком платье, забирается Лада. Мои пальцы намертво стискивают лодыжку девушки, возможно, ей даже больно, но Лада только благодарно улыбается. Там, в аэропорту, я сначала обиделся. потом разозлился, затем, чуть не потерял лицо, и только лишь потом взял себя в руки, обиделся, потому что меня, пригласить на утреннюю почту никто даже не подумал, суки, разозлился, потому что я тут стараюсь для них, нервы рву, а неблагодарные предки палки в колеса моим планам вставляют, ну, не идиот ли? Чуть было не согласился на предложение Клаймича сделать новую запись и спеть вместе с девочками, то есть едва не продемонстрировал всем мелочную завистливость натуры. Кстати, себе в первую очередь, иметь на руках все хиты мира за 40 лет тому вперед и так зажидиться из-за успеха первого из них, а ведь изначально и планировался успех именно группы, а не мой собственный. Нет, все-таки в личном зачете побеждает определение идиот. Престыженный и раздраженный, я сначала полчаса умильным голосишком, по телефону, пудрил мозги Галине Леонидовне, рассказывая о своей творческой задумке, телевизионном клипе для утренней почты, а затем все то же самое увлеченно повторял Чурбанову, за вечерним чаем, в их квартире на Щусева. Вот, теперь и снимаем. Ну, как снимаем, как я понимаю этот процесс, так и снимаем. Несмотря на все мои старания, в Ютубе я, к сожалению, никакого прообраза видео для пожелательниц счастья не обнаружил. Так, были видео с концертов и парочка самодельных слайд-шоу на песню, не более. Зато в процессе безуспешных поисков, я пересмотрел несколько десятков клипов на другие композиции, стараясь, в меру своего разумения, понять, что и как надо делать. В итоге решил, что основной принцип мне понятен, а романтический флер, красота солисток и новогоднее оформление видеоряда принесут нам желаемый результат. На лавры Марка Романика или какого-нибудь другого клипмейкера я претендовать не собираюсь, но и допускать, чтобы мои девицы истуканами простояли всю песню перед камерами в студии, я не собирался тоже. Поэтому советским клипом быть распоряжением министра КМВД, кинотдел, в полном составе, был временно переподчинен директору МСМВД, музыкальной студии, то в Клаймичу, и два дня подряд мотался с нами по всему городу на двух рафиках, снимая девушек в красивых интерьерах и на фоне интересных пейзажей зимней Москвы. Хотя, если откровенно, снять что-то современно изысканное в этой Москве практически невозможно. Хаммерцентр еще не построен, гостиницу «Космос» еще не открыли, а в нынешних ГУМе и ЦУМе из интересного только длиннющие очереди. На выручку опять пришли Брежнева и ресторан «Прага». Собственно, Галина Леонидовна Прагу и посоветовала, когда я, в полном расстройстве, позвонил ей за советом. «Витюня, не хныкай, тетя Галя сейчас все решит, в Праге 9 залов и шикарный зимний сад, уж поверь, наснимаешься». Действительно, на антресоли самого известного московского ресторана, посреди морозов и вьюг, расположился настоящий субтропический оазис. И что характерно, о наличии этого чуда ничего не слышал даже Клаймич. О, такие места надо охранять, как заповедники, а то набегут всякие посторонние браконьеры. Ха-ха, вот Лев Маркович, как местный егерь свой заповедник и бережет. Да, ха-ха, Брежнева понебратски хлопнула улыбающегося директора Праги по выпирающему животику и энергично стала командовать официантами, которые развешивали на пальмы, олеандры и прочую неопознанную мною флору сверкающий дождь, разнообразные гирлянды и хрупкие, но очень красивые чешские елочные шары. Через прозрачную дверь в стеклянной стене, из этого субтропического рая с несколькими ресторанными столиками, можно было выйти прямо на заснеженную крышу, посреди зимней Москвы. Это надо обыграть в кадре, и получится сказка не хуже, чем в еще не смонтированных стеклянных лифтах Центра международной торговли. Замечтавшись, я не заметил, как рядом оказалась дочь генсека. «Я тут всегда дни рождения отмечаю». Она задумчиво провела пальцем по стеклу, за которым, медленно кружась в извечном танце снежинок, на город снова стал ложиться легкий снежок. «Представляю, что как будто это все не в Москве, что я принцесса на каком-нибудь небольшом острове, в далеких южных морях, где всегда тепло, и все счастливы». Брежнева прислонилась лбом к холодному стеклу, ее грустный взгляд, устремленный поверх заснеженных крыш, видел что-то доступное только ей. «Мы 3 года назад с Юрой на Кубе были. Вот где настоящее счастье, океан, тепло. А какие там цветы, Витя, я, ты бы видел». Брежнева на минуту застыла, а затем встряхнула головой, выныривая из омута сладких воспоминаний, и деловито закончила фразу: «Только очень бедно там. Американские империалисты держат их в блокаде. Ладно, давай работать, ребята все столы уже вынесли. милицейские киношники снимают на переносную телекамеру. Хотя переносная, это очень условно, настолько же условно, насколько удобно носить здоровенную байду со штативом, которая не может работать отдельно от рафика, с которым ее соединяет толстенный кабель. Для натурных съемок это обстоятельство особых проблем не представляло, но когда мы вынуждены снимать внутри помещения, то вес перетаскиваемого из машины оборудования, объединенного общим непонятным названием камерный канал, превышает 200 кг. Первый день съемок мы провели в тропическом раю Праги, а ближе к ночи покаскадерили в окне высотки на Калининском проспекте. Второй день прошел в интерьерах Большого театра и на натуре. Если со съемками в главном театре страны все было понятно, изначально, лестница, сцена, царская ложа, то натурные съемки были сплошной импровизацией. Выглядел этот процесс следующим образом. Я сидел, прилипнув лицом к замерзающему стеклу микроавтобуса и изредка командовал: «Тормозим здесь, вот этот вид, заводите шарманку, девчата, в кадр, включайте магнитофон, где улыбки, снимаем». Рафики сопровождает на «Черной Волге» помощник Чурбанова, мой давний знакомый, подполковник Зуев. Роль подполковника и двух капитанов с ним проста: охранять съемочный процесс от своих коллег и смежников, а также звонить шефу, если возникают какие-либо проблемы. В тутошней Москве снимать практически ничего нельзя, но сила телефонного права незыблема. Один звонок зятя генсека открывает для нас хоть двери Большого театра, хоть станции московского метрополитена. Ребята из киноотдела конечного замысла не понимали, но, под пристальным взглядом Зуева, работали добросовестно. А втихаря обещанные Клаймичем по 100 рублей премиальных и вовсе примирили их с творческими исканиями юного дарования. Кредит доверия у меня, и в самом деле, образовался уже солидный, поэтому наши девчонки старались, Клаймич помогал, Зуев улаживал, а Леха, молча сопя простуженным носом, тягал тяжеленное оборудование, вызывая самую искреннюю признательность хилых киношников. Закончили съемки мы в 3:30 утра, катаясь на пустых эскалаторах станции метро «Парк культуры». Все вымотались так, что только подчеркнутая взаимная вежливость осталась последней преградой перед каким-нибудь скандалом, вызванным банальной человеческой усталостью. Из всего нашего сборного коллектива только Альдана сумела сохранить ледяное спокойствие и железную выдержку на протяжении этих двух дней. Даже я сменил руководящий тон и уже не командовал, а только просил что-нибудь сделать еще разочек. Наконец, последний кадр был снят и, скороговоркой пожелав друг другу спокойной ночи, все с облегчением разъехались по домам, благо предусмотрительный чурбановский помощник вызвал из гаража МВД-5 машин. Спать хотелось больше, чем жить. По просьбе все того же Чурбанова, с монтажом отснятого материала нам помогали в Останкино. Видеомонтажерами были два невзрачных мужичка в вытянутых свитерах, Игорь и Денис Юрьевич. Первый, Игорь, постарше, но простой и без претензий, с ранней лысиной, но зато с небольшой бородкой. Второй, Денис, который аж Юрьевич, лет на 5 моложе Игоря, лохматый, с недельной щетиной и выражением лица непризнанного гения. Два дня подряд оба спеца садились за монтажный стол в 10 утра, а вставали из-за него глубоко за полночь. Обеды и ужины Леха и Завадский приносили нам из столовой прямо в монтажную, а чай все грели кипятильником прямо в стаканах. Что такое настоящий профессионал? Это не просто человек, который умеет хорошо выполнять свою работу. Это человек, который умеет не только хорошо выполнять свою работу, но и относится к ней с долей нездорового фанатизма. Вот Игорь и Денис были самими настоящими профессионалами. Да, сначала моя концепция сопровождать звук картинкой, а не наоборот, вызвала у них непонимание, но они начали делать то, что их попросили. Затем они предприняли искреннюю попытку объяснить неопытному молодому человеку, что сознание зрителя просто не сможет воспринять постоянно мелькающие эпизоды с непоследовательным сюжетом. Поскольку я спорил и убеждал их в обратном, то опытные телевизионщики попытались апеллировать к взрослому и разумному человеку, Клаймичу. Тот пожал плечами и на голубом глазу выдал потрясающую фразу, что руководство не сомневается в творческих способностях Виктора, поэтому все надо сделать в соответствии с первоначальным замыслом. Я плакал. Когда будем за границей, только за одну эту сентенцию куплю Григорию Давыдовичу бутылку курвуазье. Любит наш директор коньяки, пусть насладится. Профессионалы пожали плечами и смонтировали первый куплет в строгом соответствии с моими указаниями. Затем совместили со звуком и отсмотрели получившийся результат. Переглянулись, задумались, поглазели на меня, молча выпили по стакану чая и энергично продолжили работу. Без понуканий, уговоров и обещаний материальных благ. 2 дня, до глубокой ночи. Снимаю шляпу. Результат съемок горячо интересовал всех сопричастных лиц, но безусловный приоритет был, разумеется, у руководителей МВД и их родственников. В главном кабинете на Огарева 6, на стульях, перетащенных мною от стола заседаний, сидели всего 4 зрителя, Щелоков с Чурбановым, а также Светлана Владимировна и Галина Леонидовна. Когда мы с Клаймичем приехали, то уже застали в кабинете всех 4. Приняли нас вполне радушно, но я сразу, 5-й точкой, почувствовал витающее в воздухе непонятное напряжение. И если министр держался, почти, как всегда, то уже по Чурбанову было заметно, что Юрий Михайлович непривычно сдержан. Щелокова тоже повела себя как-то необычно, уж слишком пытливо посмотрела мне в глаза, после того, как с улыбкой поздоровалась, привычно потрепав по голове. Дочь генсека владела собой хуже всех, она то улыбалась, то начинала нервно покусывать губы. Григорий Давыдович тоже понял, что дело неладно, и начал ловить мой взгляд. В ответ я, как можно незаметнее, пожал плечами, поживем увидим, особых грехов за мной, вроде бы, не водилось. Непонятная ситуация. Клаймич немного рассказал присутствующим о съемках, но это большого интереса не вызвало. Ну, показывайте, что там наснимали, Эйзенштейны, пошутил Щелоков. Вот пока Григорий Давыдович разбирался с министерским Филлипсом, вставляя привезенную нами видеокассету, я и подтащил 4 стула поближе к телевизору, тоже импортному, Грюндику. Мдя, экран немецкого телевизора расцвел разноцветными бликами, отражающимися на чехословацком елочном шаре, висящем со своими собратьям, на заснеженной елочной ветке. Зазвучали первые аккорды, уже популярной по всей стране, песни. Нарезка видеообразов стала непрерывной вереницей сменять одна другую, то ускоряясь, то на секунду, крупно фиксируясь на какой-то одной детали. В мире, где кружится снег шальной, 3 красавицы в маминых и не только пушистых шубах над заснеженными крышами зимней Москвы, где мопед позит к пытой волной, они же в легких коротких платьицах, посреди пальмовых листьев, непонятно откуда взявшихся субтропиков, где подолгу да пою ждем попой мы вея есть, и порывы ветра бросают снежные хлопья в красивые девичьи лица, чтобы было легче в пыдный час. Покрытые сверкающим инеем деревья Александровского сада отображают трудности часа. Очень нежно каждому из нас. Альдана в белой длинной норковой шубе сногсшибательно прекрасно. У Ковабрежнева взяла взаймы это произведение из корняжного искусства, тайно покрытое мраком. Очень нежно каждому знать, что счастье ей есть. Они снова все втроем посреди зеленого рая ресторана «Прага». И затем хором, при поддержке мужских голосов группы. «Мы желаем счастья вам». Счастье в этом мипе большом, крупно, лица девушек, по очереди, как солнце поет пам, пусть оно заходит в дом, солнечная улыбка Лады, была бы в СССР реклама и все стоматологи страны бились бы за контракт с ней, мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, лицо Веры, мягкий изгиб соблазнительных губ, сверкающий изумруд глаз заполнивших экран, низ живота скручивает неожиданный спазм, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с Тпыгим. Я даже не понимаю, кто из них красивее. Да, и гримера с Мосфильма тоже не зря приглашали. Я, наконец, отрываю взгляд от экрана и перевожу глаза на своих высокопоставленных зрителей. Все в порядке, дорогой Виктор Станиславович. Не извольте более беспокоиться. Это публика у ваших ног. Глаза всех 4 неотступно прикованы к экрану, на лицах предвкушающие улыбки ожидания чередующихся образов. Если к этому можно было бы добавить открытые рты, то совсем на детей походили бы. Тем временем, на экране золотые интерьеры Большого театра сменялись заснеженным лесом, а полированный мрамор метрополитена снова уступал место пальмам, увешанным елочными игрушками. Тающие мороженое на улыбающихся губах девушек, снежинки, лежащие на длинных ресницах Веры, елочная лапа, неожиданно скидывающая снег на каштановые локоны смеющейся Лады, голубые льдинки Альданиных глаз за бахромой сосулек, свисающих с паркового мостика, и концовка, конец, делу венец. Как же, плавали, знаем. Комендант здания Министерства тяжелого машиностроения, где мы ставили свои каскадерские трюки, очень сильно не хотел прогневать всесильного зятя генерального секретаря, но даже помощник Чурбанова подполковник Зуев прикрыл в тихом ахуе глаза, когда два плотника вынули из оконного проема на 26-м этаже полностью всю раму. Зато получившийся кадр того стоил. Наконец-то, над ночной Москвой девушки стояли одновременно все трое. А дальше последовало маленькое чудо современного монтажа и 3 с лишним часа работы. Камера сначала взяла девушек общим планом, а затем вылетела в окно и под последние слова песни «Когда ты счастлив сам», счастьем поделись с Тпыгим. На экране появилась панорама ночного Калининского проспекта с высотками, в которых светящиеся окна были сложены в гигантские буквы СССР. Не зря на крыше совомерзли с телекамерой, как цуцики. Да, такая концовка не просто венец делу, а венец, как минимум, царский. Смолкли последние аккорды. Лихо. Щелоков, плохо скрывая довольную улыбку, пружинисто поднялся со стула, подошел к телевизору и затем развернулся к нам. Молча, он поочередно переводил взгляд со своей жены на Чурбанова, с него на дочь генсека и снова на жену. Эта малопонятная мне пауза сопровождалась добродушными похмыкиваниями Чурбанова, нетерпеливым ерзанием Брежнева и спокойной улыбкой супруги министра. «Ну, что скажете, товарищи члены приемной комиссии?» Щелоков добродушно усмехнулся, выделив интонацией последние слова. Галина Леонидовна не выдерживает первой. Она вскакивает со стула и, уперев руки в боки, выдает фразу, которая изрядно запутывает для нас с Клаймичем ситуацию. «А я говорила вам, он там не то что не опозорится, фурор произведет». И правда, очень интересно получилось. Поддержал жену Чурбанов. Кстати, туда сделать что-то подобное тоже не помешало бы. Брежнева энергично кивает словам мужа и разворачивается к подруге. «Да, отлично получилось». Не зря пол Москвы на уши поднял. С улыбкой, наконец, подала голос Ищелокова. «Николай Анисимович, тебя что-то смущает?» Все присутствующие снова уставились на министра. «Нет», — откликнулся хозяин кабинета, — «просто хочу услышать ваше мнение». «Ну что, рассматриваем приглашение?» «Обязательно», — вскинулась Галина Леонидовна. «Я думаю, да», — наклоняет голову с безукоризненным пробором Чурбанов. Светлана Владимировна молча, но тоже уверенно кивает. «Что ж, министр неспешно подходит к нам». Чурбанов поднимается и встает за шефом, а Брежнева, наоборот, опять садится, рядом со Щелоковой. «Значит так, Эйзенштейны, вчера из посольства Италии поступило официальное обращение в наше Министерство культуры. Они хотят пригласить ансамбль «Красные звезды» к себе на музыкальный фестиваль с вашей фичелитой. 25.11.78, суббота, Москва, 9 месяцев моего пребывания в СССР. За 9 месяцев новая жизнь рождается. Вот у меня она тут уже и родилась. Новая. С полнейшей неизвестностью впереди. Я перехватываю убегающий Верин взгляд. Сколько же мы с ней уже не оставались наедине с конца октября. Почти месяц. То ли грустит, то ли обижается. Не могу понять. Некогда жить. Я кисло ухмыляюсь и пытаюсь не упустить из виду компании, на которой распался общий стол, после полутора часов тостов и закусок. Мы снова в Праге. Мой первый день рождения тут. 15 лет. Сегодня зимний сад ресторана в нашем эксклюзивном владении. Брежнева постаралась. Помощь Галины Леонидовны, по правде говоря, переоценить решительно невозможно. По-моему, она вообще больше ничем не занимается, кроме того, что решает любые наши возникающие проблемы. Я уже искренне считаю себя ей обязанным. Сначала, несколько, напрягался, опасаясь нетривиального внимания к моей персоне, а потом даже стыдно было за такие мысли. Немного. Этот мой день рождения решили праздновать в Москве. Все планы на жизнь уже были связаны с этим городом, поэтому такое решение, на семейном совете, показалось оптимальным. Вот бы еще найти время вещи сюда перевести, а то с декабря в новую школу идти, а из учебных принадлежностей только шариковый паркер, подаренные сегодня Клаймичем. Подарков, вообще, кучу надарили. Все. И музыканты группы, и ее солистки, и их родители, и мама с дедом, и Леха с Клаймичем. Даже великий маклер Эдель, и тот, через Григория Давыдовича, подарок передал, отдариться надо будет не забыть. И это не считая подарков от VIP-гостей, ведь даже Щелоков приехал. Вон они уединились в районе португальских олеандров, мировые проблемы обсуждают, чисто в мужской компании. Министр с Чурбановым, дед с Клаймичем, доверен папа с Альданиным. Женщины сгруппировались около стола, Вокруг Розы Афанасьевны, та совершенно завладела вниманием и дочери генсека, и жены министра, не говоря уж об остальных. Солистки и музыканты, во главе с Завадским, сбились в кучу в другом конце сада, и в какой-то момент я остался в одиночестве. Прекрасный повод пойти освежиться. Я выбрался из удобного кресла и отправился в туалет. Все туалеты Праги были подчинены единому правилу. Чем выше этажом, тем круче. Никакой новомодной сантехники или, упаси Господи, какого-то импорта. Где руководство ресторана доставало унитазы и бачки времен дореволюционной России, оставалось только гадать, но на антресоли зимнего сада уровень туалета дорос уже до изразцов и позолоты. Подобное клозетное великолепие, в свое время, я встречал только в старых лондонских отелях и в московском ресторане «Пушкин». Вдоволь насладившись скромным обаянием золотого унитаза, я вымыл руки и сполоснул лицо. Шелест непривычных в этой Москве бумажных полотенец, и я выхожу в небольшой холл, разделяющий мужскую и женскую приват-зоны. Опс, сюрприз. Вера неуверенно улыбается и что-то спрашивает, но я не слушаю. Воровски оглядываюсь, хватаю мою красавицу за руку и молча тащу в, только что покинутое, туалетное великолепие. Ремонт студии, наконец-то, подошел к финишу. Начатый, как косметический, он разросся до сноса перегородок и перекладки полов, что серьезно огорчало и сроками, и сметой. Учитывая, что большинство работ оплачивалось Клаймичем мимо кассы, то это мимо приходилось на мою кубышку. И еще великое благо, что красная вывеска на входной двери МСМВД СССР освобождала нас от гибельного любопытства обхс и бдительных старушек. Зато теперь на первом этаже у нас образовались сцена и танцевальный зал, раздевалки с душевыми, две больших комнаты под ателье, симпатичный холл со старым камином, оборудованный пост милицейской охраны, а также несколько подсобных помещений. А второй этаж пошел непосредственно под саму студию, репетиционную, большую гардеробную, кухню со столовой и красивый кабинет переговорную. Собственно, кабинетов было два. Переговорная под общее пользование с Клаймичем и комната отдыха, в которой находились раскладывающийся диван, два кресла, цветной телевизор и журнальный столик, а также дверь в совмещенный санузел. На кой? А вот, хоть убей, не знаю. Приспичило из будущего. По поводу переговорной Клаймич не возражал, мои доводы о встречах с иностранными коммерсами и продюсерами, обсуждение гастролей и раздача интервью западным телекомпаниям его улыбнули, но убедили. А вот с излишествами комнаты отдыха он пытался поспорить, но тут я просто тупо продавил. Ладно, деньги есть, ума не надо. Закупка многочисленной мебели, сантехники отделочных материалов, отдельная эпопея. Но тут на помощь пришла Брежнева. Дочь генсека три дня моталась с Клаймичем по магазинам, договаривалась с директорами, созванивалась с заведующими баз, решала и выбивала. Как подытожил, измученный ремонтной нервотрепкой Клаймич: если бы не Галина Леонидовна, то мы бы еще только решетки на окна варили из обрезков ворованной арматуры. Ну, да. А так 3 декабря на окнах обоих этажей установили белые фигурные решетки, напоминающие восходящее солнце, и это явилось финальным аккордом, завершающим ремонт в нашем музыкальном доме. К середине декабря уже и мама окончательно перебрались в Москву на постоянное жительство. Не обошлось, конечно, без слез, когда последний раз покидали ленинградскую квартиру, и не только женских. Дед тоже прослезился, вспомнив умершую бабушку. 15 лет мы тут с Верочкой прожили, тебя вырастили, и всхлипывая, они с мамой обнялись. Расстроенный этой сценой, я молча вышел в коридор. Сам я никакой ностальгии и никаких переживаний не испытывал. Во-первых, все это я в своей жизни уже однажды проходил, хотя и на 2,5 года позже. Во-вторых, обстоятельства и перспективы сейчас совершенно другие. В-третьих, в выпотрошенном калькуляторе Electronic Optree 21 надежно заныкан артефакт из будущего, почти равняющий меня Богу. В-четвертых, да, есть еще и в-четвертых, пожалуй, самое главное и самое непредсказуемое, для меня, в том числе. В-четвертых, это я сам, я, который не то что не тот ребенок, которым был в прошлые 15 лет, а уже даже не тот, кем стал по истечении полувека жизни. И если все это еще не проявилось в полной мере, то внутри уже вполне созрело явить себя миру во всей красе и горе этому миру, я так думаю. С этого дня, ребята, в вашем классе новый ученик. Зовут его Селезнев Виктор, он перешел к нам из ленинградской школы в связи с переездом в Москву. Юлия Захаровна Ильинская, директор моей новой школы, внимательно оглядела молчащий класс. Некоторые из вас, возможно, про Виктора уже слышали. Витя, человек творческий и написал несколько популярных песен, которые исполняют наши известные певцы. Учится Виктор хорошо, так что, Марина Алексеевна, в вашем классе добавляется еще один хороший ученик. Ильинская и классный руководитель моего класса, Аксенова Марина Алексеевна, любезно улыбаются друг другу. Мдя, другого типа публика в классе, в моем бы уже шушукались или комментировали бы директорскую речь, а тут молчат. Хотя вон, глаза блестят от любопытства, особенно у девчонок. Ничего так, пяток симпатичных мордашек сразу в глаза бросаются. Впрочем, не до них. Добавив еще несколько слов про общешкольные дела, директор пожелала мне удачи и покинула класс. Ну что ж, визит Щелоковой она отработала. Ну, как могла. Бразды правления в свои руки взяла классная. Так, ребята, я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы рады видеть Витю в нашем классе и надеюсь, что и ему будет приятно учиться 2,5 года в вашем дружном и спаянном коллективе. Бля, 2,5 года, твою ж мать, повеситься, а потом еще и застрелиться, для надежности. Нет, только экстернат, иначе я не выдержу. Однако все время стояния перед классом я сохраняю безразличное выражение лица и только киваю, когда ко мне обращаются. И тут Марина, как ее, а, Алексеевна, не придумывает ничего умнее, как высказать пожелание. Витя, а может быть, ты сам что-нибудь расскажешь о себе, чтобы ребята лучше представляли себе нового одноклассника? Угу, я тут прибыл из нашего хренового будущего, вор, миллионер, выпиваю, интригую, имею взрослую любовницу, страдаю манией мессианства и собираюсь сгноить большинство таких, как вы и ваши родители. Обосритесь от ужаса, ебть. Хорошо, моим альданиным голосом можно замораживать воду, я мастер спорта по боксу, чемпион СССР среди юниоров. Впрочем, если меня не доставать, то это, наверное, несущественно. И замолчал, классная не сразу находится что сказать. Спорт это очень хорошо, у нас очень спортивная школа, есть разные спортивные секции, и не только спортивные, правда, ребята, а, кроме спорта, чем ты увлекаешься, какие книги, например, сейчас читаешь?